Часть пятая. Кауру сидел на скале, обняв колени. За ровной грядой скал простиралась долина. На красной земле повсюду виднелись белые пятна. Возвышавшиеся на горизонте скалы казались рукотворными. Идя по гряде, Кауру попал под жуткий ливень, потом все было словно во сне, и он не очень хорошо помнил, что с ним происходило. Он не знал, здесь ли, в этом ли самом месте он спрятался в темноте и сейчас оглядывался вокруг, словно в первый раз, всматриваясь в каждую неровность. Вполне естественно, что они ассоциировались с извилинами в мозгу. Извилины. Это память, врезанная в мозг, но история его собственного мозга оставалась неясна. Кауру был рожден совсем не так, как все. Он появился не как продолжатель рода, но как инкарнация цифровой информации. Поглядев вдаль, Кауру увидел речку с грязно-желтой водой, изогнувшуюся двойной петлей, как будто символ совпадения реального и виртуального миров. Кауру обернулся, но за ним никого не было. Рядом с башней лифта, ведущего в подземную лабораторию, на вертолетной площадке сверкал корпусом вертолет. Тот самый, на котором обессиленного Кауру доставили сюда. Между лифтом и вертолетной площадкой зияла пропасть. Она уходила далеко вглубь земли, громадная известняковая расщелина, на дне которой была огромная, похожая на миску, пустота. Говорят, вода в ней невероятной чистоты. Эллиот не лгал. Он указал пальцем в потолок и сказал, что над ними слой воды. Он также говорил, что внизу находится огромная пустота. В обоих случаях он не врал. Когда-то здесь была пробурена шахта глубиной в 1000 метров. В самом ее низу располагалась похожая на пузырь сфера, метров 200 в диаметре. Слой кристально чистой воды исполнял роль детектора, не допускающего никакого радиоактивного проникновения внутрь сферы. Таким образом, при умелом использовании местных природных условий под землей была установлена система улавливания нейтринного облучения — Neutrino Scanning Capture System. Кауру еще ни разу не видел эту систему, а ей тем временем было уготовано решить его трепетавшую, как на электрическом стуле, судьбу. В подземной лаборатории Кауру пробыл около недели, и только теперь ему удалось посмотреть на место, где он находился, снаружи. Его желание выбраться на поверхность наконец-то сбылось. Эллиот отлично понимал, что Кауру никуда не убежит и не спрячется. Погода была тихой. Впервые за неделю, выйдя на солнце, Кауру наслаждался погодой в пустыне. Было достаточно тепло. Кауру, одетый в одну майку, не мерз. Скрестив руки на груди и почесывая одной рукой другую, он приводил в порядок мысли. Но ни одна из них не хотела вставать на место. Он не знал, как ему быть, как воспринимать свою прошлую жизнь. От одного только осознания своей уникальности ему становилось нестерпимо больно. Можно было не верить Эллиоту. Старик был готов предложить очень простой выход из сложившейся ситуации, но Кауру сомневался в его словах. С чего вдруг он должен верить во всю эту чушь, что для его рождения были взяты гены из виртуальной реальности? С таким же успехом можно отрицать само его существование. Просто Эллиот хочет произвести эксперимент с Нью-Кэп, вот и развел всю эту демагогию. Послать все к чертям собачьим и спуститься с горы. А как потом жить? Неизвестно. Вряд ли ему будет очень уж хорошо. Только потеряет любимых людей и останется один на один со своим горем. Кауру несколько раз возвращался к исходной точке. Однояйцевые близнецы, гены которых совпадают, выглядят практически одинаково. Если у Кауру и Такаяма одинаковые гены, то вполне естественно, что и лица их не различаются. Кауру всегда удивлялся, когда слышал голос Такаямы. Ему казалось, что он слышит собственный голос в записи. Лицо и голос совпадают. Но этого все-таки недостаточно. Если повозиться с компьютером, то можно получить какие угодно лицо или голос. Обо всем этом довольно резко Кауру и сказал Эллиоту. Тот, словно предвидя подобный всплеск недоверия, снял трубку аппарата спутниковой связи и протянул молодому человеку. «Сейчас я свяжу тебя с твоим отцом. Поговори с ним». Взяв трубку, Кауру услышал голос лежавшего на больничной койке отца. То, что он узнал от Хидеюки, наконец-то заставило его поверить словам Эллиота. Чтобы вырастить клон Такаямы, лучше всего было подыскать среди исследователей, связанных с петлей, подходящего человека, который отнесся бы к нему как к собственному ребенку. Внезапно оказалось, что у Хидэюки Футами и его жены Матика не может быть детей. Гинеколог сказал, что Матика бесплодна. Однако они хотели ребенка. Когда об этом узнали Элиот и его сотрудники, они через знакомых, не напрямую, предложили ему усыновить ребенка. Ни Хидэюки, ни Матика не были против того, чтобы взять новорожденного ребенка и воспитывать его как своего собственного. Дальше все шло как по накатанной дорожке, осторожничая, не раскрывая происхождение младенца, дабы уберечь себя от ненужных проблем. Элиот передал только что родившегося Каору, Хидэюки и Матика. Элиот не знал, примут ли они ребенка, если узнают, что он на самом деле из петли. В дальнейшем Хидэюки и Матика, не рассказывая Каору, что он усыновлен, растили мальчика как своего ребенка. Соединившись с отцом по спутниковой связи, Каору представил его лежащим на кровати, с трудом держащим телефонную трубку. «Каору?» С каждым днем голос отца звучал все слабее. От этого становилось невыносимо грустно. Отец и сын негромко обменялись последними новостями о своем самочувствии. Узнав, что Каору здоров, Хидэюки радостно прошептал, якобы не веря. «Вот как, правда?» И продолжил. «А тут я в последнее время, кажется, получше себя чувствую». Его слова прозвучали не очень убедительно. К отцу неотступно приближался тот час. Стараясь сохранять спокойствие, Каору стал выспрашивать о своем рождении. Похоже, осведомленность сына сильно удивила Хидэюки, но он не стал ничего скрывать. Каору слушал отца, зажмурившись, моля о том, чтобы тот опроверг слова Элиота. А Хидэюки уже рассказывал о том, кто предложил ему эту идею и каким образом Каору попал в семью Футами. Молитвы оказались напрасны. Рассказ отца об усыновлении ни на йоту не отличался от рассказа Элиота. «Отец, разве ты ни разу не задумывался, стоит ли растить ребенка, не имеющего ни одного общего с тобой гена?» — тихо спросил Каору. Не так уж и трудно было, несмотря на бесплодие Матика, получить ребенка с генами обоих родителей. «Важно не то, были в тебе наши гены или нет, а то, насколько глубоки стали отношения между родителями и ребенком благодаря их общению. Вспомни, какими были отношения между мной и тобой за эти 20 лет. Конечно, ты мой сын». Слова отца постепенно проникали в каждую клетку тела Каору. Попрощавшись, он повесил трубку. Быть может, он уже больше никогда не услышит отцовского голоса. По крайней мере, так ему казалось. Каору вновь и вновь просматривал сцены из жизни Рюдзи Такаямы. Исследуя жизнь молодого человека, обнаружившего в себе уникальные способности к математике и физике, интересовавшегося практически всеми областями науки, Каору не мог не заметить, что это тот же самый человек, что и он. Совпадало все. От жестов в моменты задумчивости или чтения книг до привычек. Наблюдение за Такаямой было, наверное, самым необычным переживанием в жизни Каору. Те же гены, но совсем другие условия. Да нет, в совсем другом пространстве находится взрослый человек, совсем иной человек, иная личность, существо с иным сознанием, только тело такое же, совсем как однояйцевый близнец. Каору встал и прошелся по скале. Прямо внизу, под вертикальным обрывом, он увидел петлявшую реку. То ли от преломления света, то ли от того, что к воде примешивались частички почвы, вода казалась зеленой. Эта вода до сих пор продолжала стачивать камень. Не верить фактам было невозможно. Каору родился в результате того, что в этом мире восстановили ДНК Рюдзи Такаямы. Что ж, от судьбы не убежишь. А судьба предрекала ему скорое возвращение в петлю. Ветер усилился. Каору на шаг отступил от края обрыва. Если он сорвется, от него останутся рожки да ножки, а это означает, что будет навсегда утеряна ценнейшая информация. И конец тогда обоим мирам. Замысел Элиота был поистине дьявольским. Как он сам говорил, интуиция позволяет ему делать прогнозы на 20 лет вперед. Что подвигло Элиота 20 лет тому назад возродить Рюдзи Такаяму, восстановив его генную информацию? Возможно, его решение было связано с, собственно, экспериментом клонирования, но замысел под названием Neutrino Scanning Capture System неотступно стоял перед его мысленным взором. Незадолго до рождения Каору Эллиот задумал, используя NewCap, создать трехмерную цифровую модель человеческого тела. Мало того, он начал искать подходящего человека. Разумеется, людей, добровольно желавших подвергнуться воздействию NewCap, не оказалось. Раз нет добровольцев, то и эксперимент невозможен. Эпоха, когда можно было безнаказанно проводить эксперименты над людьми, давно закончилась. С большим трудом удалось построить само устройство, но нечего было и говорить о том, чтобы нашелся какой-нибудь молодой и здоровый подопытный. Вот, собственно, что имел в виду Эллиот, если пересказывать это простыми словами. Если бы удалось извлечь из петли человека, то появилось бы и законное основание вернуть его туда. Стоило ему только пожелать вернуться в родные пенаты, мы бы тут же исполнили его желание. С помощью NewCap, конечно. Перейти из петли в этот мир можно только через клонирование, а с помощью NewCap можно возродить в петле человека таким, какой он есть, со всей его памятью, даже в том же психологическом состоянии, которое у него будет на момент пересылки. Пожелание вернуться в родные пенаты. Однако в этом условии был свой недостаток. Кто бы это так просто пожелал вернуться? Если Каору вернется в петлю, ни мать, ни отец, ни Рейка он больше не увидит. Правда, он совершенно естественным путем оставил в животе Рейка свои гены. Но, разумеется, этого было недостаточно, чтобы участвовать в научных играх Эллиота. И ничего неестественного в этом нет. Хотя гены Каору и были заимствованы из виртуального пространства, но как личность он существовал здесь. Он являлся полноправным жителем этой реальности, и хотя в той реальности находились его родные пенаты, с чего бы ему туда возвращаться? Родившись, человек сам выбирает, куда ему идти. Ему отнюдь не хотелось покидать эту жизнь. Но обстоятельства загнали Каору в угол. Фактом оставалось то, что в процессе восстановления генной информации в наш мир удалось пролезть ринг-вируса, который, мутировав, превратился в вирус метастазного рака. Иными словами, геном Такаямы оказался примешан ген ринг-вируса. В результате сбоя в момент работы гемосинтезатора фрагмент вируса случайно оказался в кишечной флоре. Однако это не означало, что вирус ликвидирован и ДНК теперь свободна от него. Напротив, вирус, должно быть, смешался с генами, стал с ними одним целым. Услышав об этом от Эллиота, Каору засомневался. «Если к моим генам примешан вирус, то почему я еще не заболел метастазным раком?» Каору несколько раз проверялся на предмет наличия болезни, но каждый раз ответ был отрицательным. Эллиот объяснял это следующим образом. «При переходе из ДНК в РНК произошла частичная мутация, сработал остановочный код, и при проверке обнаружить вирус стало невозможно. Понимаешь, вирус метастазного рака, заражая клетки, изменяет в них ген P53. При этом в самом вирусе заложена программа теломиоза. В ДНК зараженных клеток она вписывает код TTAGGG. Таким образом, клетки обретают бессмертие, становясь при этом раковыми. Поняв, что источником вируса метастазного рака был Такаяма, мы взяли твои клетки и тщательно исследовали их. Может, помнишь, у тебя непонятно, зачем брали кровь на проверку? К нашему удивлению, в теломической области твоих клеток кода TTAGGG не оказалось. В общем, вирус, применив теломиоз, добавил в последнюю часть цепочки ДНК TTAGGG. Однако, забеспокоившись, передумал. Поэтому предельный возраст деления твоих клеток не изменился, и ты не заболел раком. У тебя, возможно, имеется сопротивляемость раку, то есть ты человек совсем нового типа. С объяснением Эллиота до некоторой степени можно было согласиться. Каору теперь мог чувствовать себя абсолютно защищенным и в нашем мире, и в петле. Причиной тому стал удивительный сбой в вирусе. Впрочем, Если подумать о том, каким необычным образом Каору появился на свет, то и это кажется естественным. Слова Элиота вновь и вновь всплывали в мозгу Каору. Солнечные лучи падали на землю, словно освещая тот мир, где он жил. Каору размышлял, как давно его подталкивали прийти сюда. На дисплее компьютера появилась карта магнитных аномалий, это было 10 лет тому назад. Информация взялась непонятно откуда, ее не было в памяти компьютера. Несомненно, она исходила от Элиота. Не иначе он же подсунул ему и данные о поселках долгожителей. Ему непременно нужно было завлечь Каору сюда, в пустыню. Не напрямую, а постепенно. Давая маленькие подсказки, он возбуждал интерес Каору. Случайность наслаивалась на случайность, заставляя Каору думать, что все это происходит само собой, внушая ему уверенность, что в путешествии в пустыню есть особый смысл, что там можно найти спасение. И к тому, что Матика наткнулась на старинную индейскую легенду, и к тому, что она обнаружила в научном журнале статью о мужчине, который чудесным образом излечился от рака, несомненно, тоже приложил свою руку Элиот. За последние полгода Матика стала получать по почте особенно много рукописей. Возможно, подсказок приходило много больше. Среди них только несколько привлекли к себе внимание Матика и Каору. И все это делалось только для того, чтобы Каору приехал сюда. Чтобы он самостоятельно приехал сюда, действуя по собственной воле и осознавая свою миссию. Таков был превосходнейший план Элиота. Поместить Каору в неволю, приведя его сюда насильно, было нельзя. В момент облучения нейтрино его душевное состояние сохранится в трехмерной модели. Под воздействием силы он будет испытывать страх и ненависть, и эти чувства целиком скопируются. Требовалось состояние, в котором он со спокойным сердцем сам добровольно принял бы свою судьбу. «Насилие не мой метод», — часто говорил Элиот. Однако Каору понимал истинное значение этих слов. Просто, если взрослого человека без его согласия засунуть в Нью-Кэп, эксперимент не удастся. Действуя по собственной воле и осознавая свою миссию. Каору пришел сюда, ведомый более благородными желаниями, нежели Элиот. Подвешенная перед носом приманка должна была постоянно поддерживать уверенность в выполнении миссии. Все подсказки, с помощью которых можно победить метастазный рак, находятся в твоем теле. Если не удастся создать трехмерную модель твоего генома и исследовать метаболический цикл клетки, включая внутриклеточные митохондрии, а также влияние полового секретивного элемента, то найти выход из проблемы будет невозможно. Провести простой анализ ДНК нельзя, если не оцифровать тебя полностью. В общем, можно будет придумать действенный способ лечения посредством ввода новых генных элементов. Но чтобы знать точно, какое влияние окажет это действие, все-таки требуется твоя точная копия, содержащая всю информацию о твоем теле. Извлеченные из твоего тела данные в скором времени будут применены. В первую очередь по отношению к отцу, матери, любимой женщине. «Это будет лучшей наградой за твой подвиг», — серьезным лицом пообещал Элиот. «Все, что осталось от оказавшегося иллюзией поселка долгожителей, — это старый ученый Элиот. В поселке Каору должен был найти средства от лечения метастазного рака. Он хотел спасти жизнь близким и любимым людям, хотел спасти древо земной жизни, погибающее от невероятной эпидемии рака. И теперь он может исполнить это свое желание способом, который ему и в голову не мог прийти. Ему придется отдать свое тело. Его особенностью была полная защищенность от рака. Выявить ее механизм позволяло применение Нью-Кэп. После этого страх перед вирусом будет сметен в один момент и, возможно, появится способ совместного сосуществования земной жизни и вируса. Аргументы вполне понятны. Времени для решения проблемы традиционными методами не остается. Тогда отец погибнет, мать заболеет, а Рейка вместе с ребенком в животе покончит жизнь самоубийством. Он должен спасти их, отдав свою жизнь здесь и родившись в виртуальном пространстве. Он действительно прожил свои 20 лет. Доказательство – его и Рейка взаимная страсть. Не будет Рейка, жизнь была бы прожита безрезультатно. Я на самом деле существую. Здесь и сейчас. Кауру придал лицу выражение уверенности, встал на самый край обрыва причудливой формы. Собрав в кулак все свое мужество, он закричал, что было сил. Эхо прокатилось по окрестностям и, словно прыгая по поверхности земли, исчезло за горизонтом. Так и его жизнь, оставив только отзвук, исчезнет за горизонтом. Его чувства к Эллиоту были запутанными, он уже преодолел примитивную ненависть по отношению к ученому. Не будь его, не существовало бы и самого Каору. Те 20 лет, которые он прожил с их радостными, грустными и даже тяжелыми моментами, были даны ему благодаря замыслам Эллиота. Если бы Каору спросили, хочет ли он жить, он бы, конечно, ответил «да». Однако все же, если бы его не было, по миру не распространился бы вирус метастазного рака. Каору понимал, что на нем нет никакой вины, но факты давили на него, терзая его сознание. Однако сейчас было не время терзаться душевными муками. Сейчас главное — напрячься и не сорваться в пропасть. Всегда надо смотреть в будущее. Каору обернулся и ровной походкой зашагал прочь от обрыва.